Каждое утро Баклаков благословлял мех северного оленя и старика Кьяе. Он вспоминал о нем часто и с нежностью. Может быть, легенды о просветленных мудрецах и святых кудесниках имеют в основе такого вот Кьяе, чего проще, думал Баклаков. Снова зрение и слух по-звериному обострились, и Баклаков издали слышал стук камня под копытом барана, слышал вздохи ветра и даже запах камней. Куценко оказался прав. Хариус дуриком шел на хлорвиниловую насадку, и на рыбалку Баклаков время почти не тратил. Останавливался у ручья, ловил, ел и шел дальше. На пятые сутки он вышел в верховье Лосиной. Здесь его съемка должна была сомкнуться со съемкой Жоры Опрятина. На стыках всегда возникают споры. Баклаков оставил весь груз и налегке с одним винчестером и молотком решил как следует обходить окрестности. Баклаков шел вниз по Лосиной. Целью его были скалы, последний раз сжимавшие реку перед выходом на равнину. Вода прыгала по черным камням, но шум ее был отличен от медлительного и грозного рокота реки Ватап, серой воды, которую ему еще предстоит в это лето увидеть. Неожиданно Баклаков услышал четкий стук металла о камень. Может быть, Жора? Неужели так повезло? Но стук исчез. Баклаков заспешил вниз по реке и метров через 200 увидел Жору. Тот сидел на камне у самой воды и что-то доставал из полевой сумки. Молоток валялся рядом, отблескивал на солнце. Жора согнулся над книжкой или дневником. Баклаков решил было подкрасться незаметно, ошеломить, но вспомнил, что Жора всегда таскает на поясе расстегнутую кобуру с пистолетом. Баклаков пошел нарочито шумно, на самом виду. Но Жора не замечал его. Вблизи он очень напоминал удалившегося от мира отшельника. Баклакова он заметил, когда осталось шагов 5. Рука Жоры метнулась к поясу. «Не дури!» — крикнул Баклаков. Жора встал, и Баклаков с удивлением заметил, что пистолета-то у Жоры как раз и нет. «Какой ты к черту ковбой!» — сказал Баклаков. «Тебя связать как сонного можно. Где пистолет?» «В рюкзаке», — смущенно ответил Жора. «Разоружился в связи с отменой Северстроя?» Жора опрятий ничего не ответил, лишь с неловкой торопливостью стал засовывать в полевую сумку книгу. «В маршруте книга?» — удивился Баклаков. «Это так просто!» — пробормотал Жора. Баклаков бесцеремонно протянул руку. Но Жора книгу не дал, положил на колени название вниз. «Дед прислал, пишет полезно». «Вроде как витамины», — жизнерадостно улыбнулся Баклаков. «Для совершенствования души. Я деду написал про главного инженера. Оказывается, он в Буддины времена им курс геоморфологии читал. А дед прислал мне сборник по учению Гаутамы. Пишет, что студент Ченков, если он правильно его помнит, кличку Будда носить не может. Это противоречит истине». Жора оживился, взял книгу и открыл ее наугад. «Ты только не смейся, Серега!» «Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью. Но отсутствием ненависти прекращается она», — утробным голосом прочел Жора. «Иногда полезно и сдачи дать», — прокомментировал Баклаков. «Серьезные не умирают. Серьезность — путь к бессмертию. Легкомыслие — путь к смерти. Легкомысленные подобны мертвецам», — покраснев от натужной торжественности, читал Жора. Так, между прочим, и есть.